Томас Петит. 16 апреля 2018 года. Понедельник. Томас вытаскивает мокрую куртку Джардин из стиральной машины. Кровь, похоже, полностью отмылась. Он подносит ткань к самому лицу, чтобы лучше рассмотреть. Тянет залить пятно отбеливателем, но он быстро отказывается от этой идеи. Подумаешь, пятнышко крови. У детей то и дело течет кровь. Вот и оба сына в детстве вечно ходили заклеенные пластырем, поскольку собирали все порезы, царапины и ссадины. Но мучительные сомнения продолжают тесниться в голове. Как бы Томас не любил внучку, дьявольская жилка в ней всегда была. Острый язык и вспыльчивый нрав. Как-то раз, Джардин тогда не было еще и 6, позвонили из подготовительной школы и сказали, что внучка до синяка ущипнула одноклассницу. «Почему?» — спросила Тесс, желая понять. Джардин нахмурилась и ответила. «Она заняла мое место на ковре. Я ей велела убираться, но она даже не двинулась». В другой раз на футбольной тренировке Джардин отправили на скамейку запасных за то, что подставила подножку противнику. Внучка клялась, что сделала это не специально, и Томас хотел ей верить. Но в прошлом году был и другой инцидент, когда Джардин хлопнула дверцы шкафчика по руке одноклассницы, сломав той 2 пальца. Опять же, внучка настаивала, что это несчастный случай, но пострадавшая не согласилась, как и ее мать. Джардин на день отстранили от занятий. Но все же эти примеры несопоставимы с тем, чтобы ударить кого-то ножом, и Томас отбрасывает сомнения. Бросает влажную куртку Джардин в сушилку, выбирает нужную скорость и выходит, чтобы, наконец, выпить чашку кофе. Голова раскалывается от недостатка кофеина и резкого запаха чистящего средства. Томас смотрит на часы. Через 15 минут им нужно быть в полицейском участке, а Джардин все еще копается у себя в спальне. Томас хватает метлу, прислоненную в углу, и яростно стучит ручкой в потолок, а Джардин в ответ 2 раза топает ногой. Раньше Тесс ругала их обоих за такой шумный способ общения. Но с годами перестук превратился в своеобразную веселую игру между дедом и внучкой. Вот только сегодня ему совсем не весело. Томас наливает кофе в кружку, которую Джардин сделала для него во 2 классе, и делает неуверенный глоток. Желудок крутит на нервной почве. Когда мальчики были маленькими, полицейский, а то и помощник шерифа частенько заглядывали сюда. Да и неудивительно, учитывая отсутствие контроля над Донни и Рэнди. Очередная уловка 22, как считал Томас. Если пускать мальчиков в бар, где они с Тесс могли бы за ними присматривать, то сомнительные клиенты, а таких большинство, наверняка заразят их дурными привычками. А если позволить сыновьям расти без надзора, то с их нравом они сами найдут на свою голову неприятностей. И ни Томас, ни Тесс не смогут защитить их. Неудивительно, что Донни и Рэнди нередко попадали в передряги и оказывались не в ладах с законом. Сколько раз шериф Тейт доставлял ребят к родному крыльцу в подпитии, а то и пьяными в лоскуты, после того, как они залезали на участок какого-нибудь бедного фермера и дразнили коров. «Да ладно, просто безобидные шалости», — говорил Томас жене, когда мальчики, бледные с похмелья, уходили к себе и не могли его слышать. «Ага, пока кто-нибудь не пострадает», — отвечала Тесс, и этот обмен репликами превратился в семейную шутку. В то время им было совсем не весело, но когда Рэнди наконец окончил среднюю школу и поступил в ближайший 2-годичный колледж, родители испытали огромное облегчение. Донни пошел своим путем и уехал из Айовы в колледж в Орегоне. «С глаз долой и сердце вон», — думал тогда Томас. И все улеглось. По крайней мере, на несколько лет. Пока Рэнди не появился на пороге с 4-летней круглолицей вспыльчивой малышкой. И тревога вновь поселилась в сердцах супругов. На этот раз от Джардин. Томас снова стучит в потолок ручкой метлы. С годами он обнаружил, что с девочками, во всяком случае с Джардин, все по-другому и гораздо сложнее. У мальчиков бывало только 2 настроения. Легкомысленная и сонливая. У Джардин же настроений слишком много, даже считать не стоит. Но Томас обожал эту девчушку. Он был уверен, что и Тесс испытывает те же чувства, хотя они никогда об этом не говорили. Может быть, потому что Бетси они так и не успели толком полюбить. А у Джардин были такие же круглые щеки, такой же вдовий мысок волос на лбу и такая же манера хохотать до колик в животе, как у их дочери. Томас понимает, что Джардин вступает в пору взросления, что в ближайшие годы дерзости будет гораздо больше, чем нежностей, и до смерти боится, что Тесс не окажется рядом в такой сложный период. Она нужна Джардин. Она нужна ему. Томас старается не думать о жизни без Тесс. Жена просто упала. Неудачно упала. Но она вынослива. Чёрт, она ведь терпела его все эти годы. Неужели не сумеет пережить такую досадную неудачу, как сломанное бедро? Вздохнув, Томас перестает стучать в потолок и поднимается по лестнице. Толкает дверь внучкиной спальни и обнаруживает, что она пуста, но вокруг царит характерный беспорядок. Наверное, Джардин в ванной. Школьный ранец, который внучка брала с собой Кори Лэндри на ночь, стоит посреди пола. Томас наклоняется и вытаскивает спортивные штаны и футболку университета Грейлинга, которые Джардин носит вместо пижамы, и кидает в постоянно растущую кучу белья для стирки. Рука задевает что-то мягкое, и Томас обнаруживает Эллу, серо-розовую плюшевую слониху, которую, по словам самой Джардин, она давно переросла, но которая почему-то постоянно оказывается у нее в постели. Он прижимает Эллу к носу и вдыхает знакомый запах внучки. Сочетание ароматов ее шампуня и любимой жвачки Juicy Fruit. Продолжая копаться в ранце, Томас вытаскивает пару носков и нижнее белье, а также расческу и зубную щетку, запечатанные в пластиковый пакет. Под руку попадается учебник обществознания. Тяжелый, он выпадает из неловких пальцев и сильно ударяется о пол, выпуская в воздух сложенный листок бумаги цвета слабого чая, тонкой, как луковичная шелуха. Томас тянется за листком. Распухшими артритными пальцами его трудно поднять, но после нескольких попыток все-таки удается подцепить бумажку. Томас отодвигает стопку книг в изножье кровати Джардин и садится, чтобы рассмотреть листок получше. Осторожно разворачивает бумагу и сразу же узнает летящий почерк внучки. Вверху аккуратно выведено «Пич», а ниже — удивительно подробная карта места, похожего на заброшенный вокзал. Под ромбовидным компасом в правом верхнем углу изображены заколоченное здание станции, сеточка железнодорожных путей и полдюжины прямоугольников, обозначающих товарные вагоны. Томасу очень хочется верить, что карта — это домашняя работа Джардин для урока обществознания. Но если накануне ночью его внучка с двумя подружками пробрались на станцию, какое уж тут школьное задание? Две девочки, одна с косами, у другой — волосы, собраны в высокий хвост. Прячутся за одним из товарных вагонов, их круглые рожицы кривятся злорадными ухмылками. Джардин и Вайолет. Третья девочка поменьше двух других стоит совсем одна посреди рельсов, вместо рта у нее круглое черное пятно, по-видимому, изображающее вопль. Он внимательнее рассматривает рисунок, и среди тонких карандашных штрихов, изображающих озимую пшеницу рядом с вокзалом, обнаруживает какое-то пятно, скорее даже смутную тень. Томас подносит бумагу к окну, где посветлее. Да. Там, среди трав, вырисовывается смутная безликая фигура человека, которая отчего-то наполняет необъяснимым трепетом. Томас снова думает о пятне крови, которое только что отстирал с куртки Джардин. Потом складывает листок пополам, еще раз пополам и еще, пока тот не становится размером с толстую почтовую марку. Кладет в карман и выходит в коридор. «Джардин!» — хрипло окликает он. «Нам нужно идти. Уже пора». Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Эллендри. 9 ноября 2017 года. «Мы с Вайолет последние несколько недель каждый день обедаем вместе. Она молчаливая, как и я. Но иногда мы все же разговариваем. Я даже призналась ей, что мне нравится Гейб. и, затаив дыхание, ждала ее возражений. Что для меня он слишком клёвый или пользуется слишком большим успехом. Но она ничего такого не сказала, а просто кивнула, как будто это само собой разумелось. Нам даже не нужно постоянно болтать. Иногда мы просто сидим и молча едим, и это не кажется странным. Вайолет обычно берет горячий обед, а я приношу еду из дома. Вайолет, наверное, питается поталоном. Я так думаю, потому что последние 3 дня официантка давала ей только бутерброд с арахисовым маслом, несколько долек яблока да пакет молока. Как говорит моя сестра, именно так кормят детей, чьи родители не оплачивают вовремя счет за обеды. Мама всегда упаковывает мне бутерброд, мандарин, пакетик чипсов и какой-нибудь десерт. Сегодня она положила печенье в виде коржика из улицы Сезам. Я разломала его пополам и предложила Вайолет, но она поблагодарила и отказалась. А я все равно положила половинку печенья ей на поднос. На днях мама подбросила нас с Вайолет на школьный баскетбольный матч. Я волновалась, потому что почти никогда не хожу на баскетбольные матчи. Гейб уже был там и помахал нам, приглашая сесть рядом с ним и его друзьями. Джардин устроилась позади, и я чувствовала, как она с третьего ряда сверлит меня взглядом. Во время игры Гейб попросил у меня номер моего мобильного, и пришлось сказать, что у меня нет телефона. Вайолет тут же дала Гейбу свой номер и предложила нам в любое время переписываться с ее смартфона. Никто раньше не делал для меня столько хорошего. Вайолет решила для нашего исследовательского проекта взять городскую легенду о шипучей карамели и газировке. Оказывается, брат рассказывал ей, что мальчишка из старой рекламы хлопьев съел такие конфеты и запил их кока-колой. А потом желудок у него взорвался, и он умер. Я никогда не ела шипучую карамель, и Вайолет пообещала, что попросит маму принести домой несколько пачек из магазина с заправки, где она работает, и даст мне попробовать. За ужином я рассказала маме, папе и сестре о нашем проекте и о том, какой мистер Довер крутой, потому что не разрешил Гейбу с напарником делать проект о женщине, у которой лопнули ягодичные импланты. Кстати, многие хотели исследовать мерзкие легенды об убийствах, призраках, сексе и прочем. Тогда мистер Довер заявил, если мы не хотим, чтобы наших бабушек тошнило от таких докладов, следует выбрать другую тему. Позже Кендалл сообщила мне, что мистер Довер — извращенец. И велела приглядеться, как он пялится на девушек с большими сиськами. Тогда, дескать, сама пойму. Но от ее слов меня аж замутило. Мистер Довер преподает здесь всего несколько лет. Некоторые говорят, что он перешел к нам из-за проблем в прежней школе. Но вряд ли там было что-то серьезное. Его бы не взяли в нашу школу, сделая он что-то плохое, правда же? Мистер Довер славный. Высокий, с длинными волосами, которые он во время урока то и дело убирает с глаз. У него молодое лицо, но одевается он как учитель. За исключением тех случаев, когда наряжается как Пол Ревир или... Эйб Линкольн. Брюки цвета хаки, рубашка на пуговицах, непременно галстук. Я велела сестре заткнуться, потому что мистер Довер — самый хороший учитель в школе и действительно заботится об учениках. А потом поднялась в свою комнату и расплакалась. Сама не знаю, почему. Но следующие несколько дней я все-таки приглядывалась к мистеру Доверу и не заметила, чтобы он особо смотрел на какие-то там сиськи. Правда, на уроке он вроде бы чаще говорит с девочками, чем с мальчиками. На уроке обществознания я шепнула Вайолет, что моя сестра назвала мистера Довера извращенцем. Но она только рассмеялась. И в ответ прошептала. «Эй, а ведь отличная тема для наших городских легенд. Мистер Довер — учитель обществознания или растлитель малолетних?» Я тоже рассмеялась, но стало противно, что я вообще заговорила об этом. Ведь мистер Довер мне нравится. Джардин тут же сунула нос и поинтересовалась, над чем мы смеемся. Но Вайолет, слава богу, ответила, что над всякой ерундой. Могу себе представить, как Джардин всем растреплет, что я назвала мистера Довера извращенцем. Джардин присела и несколько минут говорила с нами о нормальных вещах. Даже похвалила мои сережки. Но тут внезапно раздалось многозначительное покашливание, и когда я обернулась, к нам шел мистер Довер. Он встал позади Джардин, совсем близко. положил обе руки ей на плечи и произнес: «Дамы, не хочется прерывать ваш разговор, ведь он явно очень важен для вас. Но у нас есть работа». У Вайолет глаза стали квадратные, и она бросила на меня взгляд, говорящий: «О боже, ты права, он действительно извращенец». А потом залилась смехом, и я тоже. Джардин посмотрела на нас, как на сумасшедших, но тоже засмеялась, хотя не понимала, над чем. А Вайолет хохотала так, что дошло до икоты. Тут же развеселились все. «Иди выпей воды, Вайолет», — посоветовал мистер Довер, снимая, наконец, руки с плеч Джардин. Остальным он сказал: «Все, отбой. Шутки кончились, откройте учебники на 24-й странице». Вайолет поспешно выскочила из класса, не переставая икать. Я вытащила учебник по обществознанию и посмотрела на Джардин, а она мне улыбалась. Причем вполне по-дружески. Может, она и впрямь не так плоха, как я думала. Доктор Мадлен Гидеон. 14 сентября 2018 года. Мара Лендри появилась у меня в кабинете в тот же вечер. Я сидела за письменным столом и просматривала заметки, которые делала в течение дня. По опыту, мои маленькие пациенты обычно беспокоятся, когда во время наших сеансов я записываю наблюдения, и, как правило, начинают сосредоточенно пытаться понять, что я о них пишу, вместо того, чтобы делиться своими чувствами. Солнце уже спускалось за липы, растущие вдоль улиц кампуса, когда в дверь неуверенно постучали. «Входите!» — крикнула я, думая, что один из интернов или моих приятелей зашел поговорить о своем пациенте. Дверь открылась. На пороге нерешительно мялась Мара Лендри. «Миссис Лендри?» — удивилась я. Вот уж не ожидала, что она придет после первой же нашей встречи, особенно если учесть реакцию на меня ее мужа. «Прошу вас, заходите. Как там Кора?» «Мне не хочется вас отрывать. Я знаю, уже поздно, и вы, наверное, торопитесь домой», — извиняющимся тоном произнесла она. «Вы меня нисколько не отрываете. Садитесь, пожалуйста», — пригласила я. Мара Лендри выглядела измученной. Осунулась и побледнела, плечи поникли, словно события дня давили на нее непомерным грузом, под которым она задыхалась. И такой взгляд я не раз замечала у родителей, сходящих с ума от тревоги. «Я ненадолго. Просто хотела поблагодарить, что зашли, и попросить прощения за мужа. Я знаю, что Джим не совсем...» Она изо всех сил пыталась подобрать нужное слово, поэтому я вмешалась, чтобы спасти ее. «Не извиняйтесь. Я все понимаю. Расскажите о Коре. Операция была удачной?» Врач сказал, что все прошло хорошо, учитывая тяжесть травм. Лицо Мары на мгновение скривилось. Она изо всех сил пыталась сохранить самообладание. Я терпеливо ждала, и она продолжила. «Но останутся шрамы». Мара помахала пальцами возле щеки. «Однако все могло быть намного хуже, а Кора — девочка сильная, хоть и невысокая, она придет в норму. Мы все придем в норму». «Кора очнулась от наркоза?» — спросила я. «Боли сильные?» «Не очень», — покачала головой Мара. «Ей дают успокоительное, и она пока еще не совсем в себе, но боится. Сильно напугана, я вижу. Вроде задремывает, а потом резко просыпается и плачет. Я снова и снова говорю, что теперь никто ее не тронет, что она в безопасности, но...» Дочка продолжает умолять своего мучителя остановиться, перестать, больше не делать ей больно. Джим прямо с ума сходит. «Полицейские нам сейчас мало что рассказывают. Просто говорят, что ведется расследование, и нам сообщат, как только появится информация, которой можно поделиться». Я сочувственно кивала. Не раз слышала такое от родственников жертв преступления. «Моя старшая дочь Кендалл плачет, не переставая, не может смотреть на Кору, говорит, мне даже сидеть рядом с ней в палате страшно. Моя семья разваливается, доктор Гидеон». Голос у Мары дрогнул. «Вот только что мы пожелали Коре и ее подругам спокойной ночи, а через какой-то час нашу доченьку находят рядом с железнодорожными путями полуживую и всю в крови». «Остальные девочки не пострадали?» — поинтересовалась я. «Нет, насколько мне известно. В приемном покое мы столкнулись с мамой Вайолет, но она сказала, что у дочери просто шок. Вайолет продержали в палате какое-то время, успокоили и отпустили домой. Мара прижала пальцы к губам, а потом пролепетала дрожащим голосом. «О, боже, я говорю ужасные вещи. Я только рада, что Вайолет цела. Действительно рада». «Конечно», — откликнулась я. «Мне пора к Коре». Мара взялась за ручку двери. «Но завтра с утра у вас найдется время зайти к ней». «Конечно», — отозвалась я. «Часов 8 или около того подойдет? «Пожалуй, лучше ближе к 9», — предложила Мара, и я подумала, что тогда ее мужа, скорее всего, не будет рядом. Плохой знак, если один родитель готов работать со мной, а другой нет, но еще не все потеряно. «В 9 будет в самый раз», — заверила я несчастную мать. «Попробуйте сегодня немного поспать, а утром увидимся». Я смотрела, как Мара устало бредет по коридору. Я видела такое сотни, а то и тысячи раз. Нетвёрдую, почти пьяную походку тех, кого судьба неожиданно занесла в самый центр трагического события. Душевное равновесие Мары сейчас нарушено, но со временем, если ей помогут и если повезет, она соберется силами и позаботится, чтобы ее семья прошла и через это, и через все остальное, что еще им предстоит. Хоть я и кляла себе уйти с работы в разумное время, но в тот вечер вернулась домой много позже 9. Там, как обычно, было темно и тихо. Я проворно раздевалась, торопясь в душ, но не могла отогнать мысли о Коре Лендри, о том, что с ней случилось в заброшенном депо. Мир оказался опасным местом даже для маленькой девочки из захолустного городка в Айове. После душа я облачилась в любимые спортивные штаны и толстовку с логотипом команды «Волки» университета Грейлинга. Больше всего мне хотелось лечь спать, но вместо этого я налила бокал вина, открыла ноутбук и вошла в защищенную онлайн-систему больницы. Посмотрев медицинские карты Коры Лендри, я узнала, что девочка родилась в больнице на 5 недель раньше срока. Некоторое время провела в отделении интенсивной терапии и за минувшие годы несколько раз наведывалась в специализированное педиатрическое отделение. Причем в последний раз, как раз незадолго до нападения. Я открыла ее файл на этом отделении. 8 месяцев назад Кора была на плановом осмотре и в целом выглядела здоровой. Правда, девочка была мелковата. По росту и весу немного отставала от сверстников. Врач написал, что все беседы о школе и отношениях с одноклассниками вызывают у пациентки сильнейшую тревожность и смятение. Он обратился с этой проблемой к ее родителям, но те именно тогда и решили отказаться от любого психологического или медикаментозного лечения. Врач также отметил, что у Коры на внутренней стороне предплечья множество царапин на разных стадиях заживления. Девочка объяснила, что эта кошка постаралась, и доктор предложил безрецептурную мазь с антибиотиком. Я закрыла ноутбук и включила телевизор. Просмотрела каналы в надежде найти какой-нибудь бессмысленный ситком, но наткнулась на видеорепортаж журналиста перед приемным отделением больницы. Слоган гласил: «Главный подозреваемый в нападении на подростков на вокзале — городская легенда?» Я увеличила громкость. Репортер вещал на камеру, а вокруг ярко-красного огонька скорой помощи у него над головой мельтешил рой насекомых. 2 подростка стали предполагаемыми жертвами персонажа старой городской легенды, известного как Джозеф Уизер, рассказывал журналист. Наши источники сообщают, что сегодня утром 2 12-летние девочки были госпитализированы после жестокого нападения на путях заброшенного железнодорожного вокзала в Питче, штат Айова. Хотя полиция и сотрудники больницы хранят молчание о расследовании и состоянии пострадавших, анонимный источник сообщил нашему каналу, что одна из жертв указала на Джозефа Уизера. «О, Господи!» — пробормотала я и увеличила громкость. Репортер сверился с блокнотом, а затем снова перевел взгляд на камеру. Согласно легенде, Джозеф Уизер начал свою преступную деятельность еще в 40-х годах прошлого века, более 75 лет назад. И хотя официально Уизеру приписывали пропажу всего нескольких молодых девушек, жители округа Джонсон на протяжении многих лет уверяли, что именно в дни исчезновения девушек видели некую призрачную сущность, по описанию похожую на Уизера. Сегодня вечером небольшое сообщество Питча находится в состоянии повышенной готовности и с нетерпением ждет официального заявления правоохранительных органов о том, что случилось с девочками. Оставайтесь на нашем канале, чтобы не пропустить самые свежие новости об этом странном и пугающем деле. Репортаж окончательно укрепил меня в намерении заняться случаем Коры. Омерзительно, я знаю. Тут смешалось все: уязвимая маленькая девочка, преступление, совершенное явно вымышленным злодеем, семья на грани распада. Сложная и интересная задача. Я была готова к ней. Если честно, мне прямо-таки не терпелось приступить. Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Л. Эндри. 10 ноября 2017 года. Вот так. В группе нас вдруг стало трое, и тема теперь совсем другая. Дина Салас со всем семейством внезапно перебралась в Сент-Луис, поэтому мистер Довер спросил у нас с Вайолет, можно ли Джардин присоединиться к нашей команде. Как будто у нас был выбор. Конечно, мы не стали отказываться, хоть я и хотела. Мы с Вайолет за это время очень сдружились, и появление Джардин — не самая приятная новость. Иногда ее очень трудно понять. Сегодня она целится тебе волейбольным мячом в голову, а на следующий день улыбается, будто вы лучшие подруги. К тому же Джардин совсем не обрадовалась, когда мистер Довер предложил ей подключиться к нашему проекту. Бросила: «Вы действительно намерены возиться со всякими карамельками и колой?» и добавила, что все это детский лепет. Мы с Вайолет переглянулись, не решаясь возразить. Я хотела предложить Джардин найти другую группу, если ей не нравится наша идея. Но, конечно же, не произнесла ни звука. «Вот, послушайте-ка, над чем работали мы с Диной». Она огляделась, проверяя, не подслушивает ли кто. Я покосилась на Вайолет и закатила глаза. Она тоже посмотрела на меня, словно говоря, «Ну и чумовая». Джардин наклонилась так близко, что я почувствовала в ее дыхании запах тако из закусочной. «Джозеф Уизер», — прошептала она, как будто мы должны были знать, о чем речь. Конечно, я слышала о Джозефе Уизере. Знала, что это какой-то призрак, но не понимала, почему все должны его бояться. К счастью, тут заговорила Вайолет и спросила, кто такой этот Джозеф Уизер, так что я не почувствовала себя полной дурой. Разумеется, как только Джардин собралась нам рассказать, сработала пожарная сигнализация, и следующие 15 минут нам пришлось провести на улице. К тому времени, как мы вернулись в класс, прозвенел звонок, и Джардин так и не успела объяснить нам суть легенды. «Вот это да!» Когда мы с Вайолет и Джардин собирались на следующий урок, Гейб пошел с нами. Причем протиснулся между мной и Вайолет. Джардин моментально скуксилась. Гейб спросил Вайолет, нравится ли ей Питч. Она покраснела и ответила, что в общем тут неплохо. Затем он сказал: «Увидимся за обедом», и, клянусь, смотрел прямо на меня. Джардин фыркнула и до конца дня обходила нас стороной, что меня вполне устраивало. Вайолет разрешает мне когда угодно переписываться с Гейбом по ее телефону. Но я стараюсь не занимать трубку слишком часто и надолго. Конечно, лучшие подруги не должны отказывать в помощи только потому, что у одной есть парень, а у другой нет. Хотя и меру надо знать. Ладно, может, Гейб еще не мой парень. Но, думаю, не прочь позвать меня на свидание. Если Джардин не станет путаться под ногами. У меня никогда раньше не было парня, а Гейб идеально подходит. Жизнь-то налаживается. Это будет хороший учебный год. Я чувствую. Допрос Джардин Петит в отделении полиции города Питча капралом Бри Уилсон в присутствии Томаса Петита, деда допрашиваемой Джардин Петит. 16 апреля 2018 года. Понедельник. Капрал Уилсон. Итак. Мы в полицейском управлении Питча присутствуют капрал Бри Уилсон, Джардин Петит и ее дед Томас Петит. Для протокола, мистер Петит, вы разрешаете своей внучке Джардин ответить на вопросы о событиях 15 и 16 апреля, верно? Томас Петит. Да. Капрал Уилсон. Вы отказываетесь от права на присутствие адвоката при допросе? Томас Петит. Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь. Джардин ответит на любые ваши вопросы. Капрал Уилсон. Еще раз для протокола, мистер Петит. Вы отказываетесь от права на присутствие адвоката при допросе? Томас Петит. Да. Капрал Уилсон. Кроме того, наш разговор записывается. Назови, пожалуйста, свое полное имя. Джардин Петит. Неразборчиво. Капрал Уилсон. Пожалуйста, говори четко и громко. Джардин Петит. Джардин Н. Петит. Капрал Уилсон. Сколько тебе лет, Джардин? Джардин Петит. 12. Капрал Уилсон. Какого числа ты родилась? Джардин Петит. 2 февраля. Капрал Уилсон. Значит, не так давно у тебя был день рождения? Джардин Петит. Да. Капрал Уилсон. Что тебе подарили? Джардин Петит. Кое-какую одежду. Мобильный. Капрал Уилсон. Смартфон — какой замечательный подарок. А у многих твоих друзей есть такие? Джардин Петит. У некоторых. Что случилось с Корой? Она в больнице? Капрал Уилсон. Ты беспокоишься о Коре? Джардин Петит. Вы сказали, что ее ранили. Капрал Уилсон. Я? Томас Петит. Да, Бри, в баре ты упомянула, что Кору и Вайолет увезли в больницу. Капрал Уилсон. Пожалуйста, мистер Петит, пусть отвечает Джардин. Здесь нет верных или неверных ответов. Важен любой. Джардин Петит. Вы сказали, что кто-то ранил Кору и Вайолет. Капрал Уилсон. Хорошо. Ты ночевала у Коры? Джардин Петит. Да. Капрал Уилсон. В воскресенье вечером? Джардин Петит. Сейчас весенние каникулы, поэтому на той неделе уроков не будет. Капрал Уилсон. Во сколько ты отправилась к Коре? Джардин Петит. Думаю, около 6 дедушка меня отвез. Капрал Уилсон. И Вайолет Кроу тоже была там? А она когда приехала? Джардин Петит. Позже меня. Около 7:30. Ее брат с друзьями подвезли. Капрал Уилсон. Брат Вайолет? Джардин Петит. Да, Макс. И его друзья. Капрал Уилсон. Как зовут друзей, ты знаешь? Джардин Петит. Кажется, парня зовут Клинт. Капрал Уилсон. А его фамилия тебе известна? Джардин Петит. Нет. В машине была еще девушка, подруга Макса, Ники. Капрал Уилсон. Ты знаешь, на какой машине они приехали? Джардин Петит. Точно не скажу. Капрал Уилсон. Хотя бы какого цвета или сколько у нее дверей? Джардин Петит. Не помню. Цвет синий, а может, черный. Капрал Уилсон. Хорошо. После приезда Вайолет, чем вы занимались? Джардин Петит. Ели пиццу и болтали. Капрал Уилсон. О чем говорили? Джардин Петит. Да так, о школе и всякой ерунде. Томас Петит. Какое это имеет отношение к делу? Джардин, ты знаешь что-нибудь о том, что случилось с Корой и Вайолет? Ты что-нибудь видела? Капрал Уилсон. Мистер Петит, прошу вас воздержаться от комментариев. Слушайте молча, пожалуйста. Мы доберемся и до этого. Я просто пытаюсь составить хронологию событий. А теперь... Джардин. Что вы делали после того, как съели пиццу? Джардин Петит. Играли. В галиматью и говори. Капрал Уилсон. Родители Коры были дома? Джардин Петит. Да. И ее сестра тоже. Капрал Уилсон. Они провели дома всю ночь? Джардин Петит. Ее родители точно спали. Насчет Кендалл не знаю. Капрал Уилсон. А что вы с подругами делали дальше? Джардин Петит. Фильм смотрели. Капрал Уилсон. Какой? Джардин Петит. Сплит. И ели попкорн. Капрал Уилсон. Сплит? А парни со множественным расщеплением личности? Довольно взрослый фильм для 12-летних. Джардин Петит. Наверное. Капрал Уилсон. Вы посмотрели фильм, а потом что? Джардин Петит. Да, в общем-то, и ничего. Просто сидели у Коры в комнате и болтали. Потом спать легли. Капрал Уилсон. В котором часу? Джардин Петит. «Думаю, в полночь». Капрал Уилсон. «Ну а дальше?» Джардин Петит. «Нам не спалось и стало скучно. Мы решили пойти прогуляться». Капрал Уилсон. «А это когда было?» Джардин Петит. «Не знаю. Поздно». Капрал Уилсон. «Уже после полуночи?» Джардин Петит. «Да». Капрал Уилсон. «Значит, вы оделись?» Джардин Петит неразборчиво. Капрал Уилсон. «Кора предупредила родителей, что вы уходите?» Джардин Петит. «Нет». Капрал Уилсон. «Может, хоть записку оставила?» Джардин Петит. «Нет, мы просто ушли. Думали, что вернемся до того, как кто-нибудь проснется». Капрал Уилсон. «И куда вы направились?» Джардин Петит. «Да куда глаза глядят? Дурацкая идея. Я хотела вернуться, но Кора и Вайолет отказались». Капрал Уилсон. «Отказались?» Джардин Петит. «Они надумали пойти на вокзал, а я сказала, что это слишком далеко. Я продрогла и хотела вернуться. И устала». Капрал Уилсон. «Итак, ты решила пойти к себе домой?» Джардин Петит. «Да. Мы живем недалеко от вокзала». Капрал Уилсон. «Значит, ты была на вокзале?» Джардин Петит. «Нет, я же говорила вам, что не ходила туда». Капрал Уилсон. «А Кори и Вайолет ты сообщила, что собираешься домой?» Джардин Петит. «Нет, они будто взбесились. Я просто ушла». Капрал Уилсон. «Взбесились? Как это?» Джардин Петит. «Не знаю. Просто злобничали и все. Не слушали меня, когда я звала их вернуться». Капрал Уилсон. «Вы кого-нибудь видели во время прогулки? С кем-нибудь разговаривали?» Джардин Петит. «Нет». Капрал Уилсон. «А какие-нибудь машины во время прогулки вам встречались?» Джардин Петит. «Не знаю. Было поздно и темно. Не припомню, чтобы мимо нас проезжали машины. Но одну я все-таки видела. Не рядом, в конце соседней улицы. Машина не двигалась, но внутри горел свет». Капрал Уилсон. «На какой улице?» Джардин Петит. «Не знаю. Вроде на 22-й». Капрал Уилсон. «Значит, ты была на 22-й улице?» Джардин Петит. «Нет, я типа просто видела там машину, но не уверена. Не знаю я, не помню». Капрал Уилсон. «Хорошо, Джардин, успокойся, все в порядке. У тебя отлично получается. Итак, ты ушла, не дойдя до вокзала. Как ты добралась домой? По каким улицам шла?» Джардин Петит. «Не знаю. Просто шла и все. Срезала через дворы, чтобы быстрее добраться до дому». Капрал Уилсон. «А когда вернулась домой, дедушке сказала?» Джардин Петит. «Нет, просто легла спать». Капрал Уилсон. «Расскажи подробно, что именно ты делала». Джардин Петит. «Открыла дверь». Капрал Уилсон. «У тебя есть ключ от дома?» Джардин, смотри на меня, а не на дедушку. «У тебя есть ключ от дома?» Джардин Петит. «Да, в школьном ранце. Я открыла дверь, переоделась в пижаму и легла спать». Капрал Уилсон. «И впервые услышала о Коре и Вайолет, когда я пришла к твоему дедушке в бар?» Джардин Петит. «Да». Капрал Уилсон. «Что ты можешь мне рассказать о вашем проекте, связанном с легендой о Джозефе Уизере?» Джардин Петит. «Ничего. Просто школьное задание». Капрал Уилсон. «Один из телеканалов сообщает, что на Кору напал человек, выдававший себя за Джозефа Уизера». Джардин Петит. «Это уже показали в новостях?» «Нет, я ничего такого не знаю. Мы просто пошли гулять». Капрал Уилсон. «Недалеко от того места на путях, где обнаружили Кору, мы нашли несколько пивных бутылок. У тебя в ранце случайно не было спиртного?» Джардин Петит. «Что? Нет!» Капрал Уилсон. «Но ранец у тебя с собой был?» Джардин Петит. «Да». Капрал Уилсон. «Почему? Ты же сказала, что после прогулки вы собирались вернуться к Коре домой. Зачем брать с собой на прогулку школьный ранец, если в нем нет ничего нужного?» Джардин Петит. «Не знаю. Я просто взяла его, и все. Капрал Уилсон. «У тебя пока нет проблем, Джардин. Но они непременно появятся, если я узнаю, что ты мне лжешь. Мы должны выяснить, кто оставил рядом с вокзалом пивные бутылки. Они служат доказательством». Джардин Петит, неразборчиво. Томас Петит. «Просто скажи правду, Джардин. Это важно. Ты взяла пиво из бара? Знаешь, я ведь могу проверить кладовку и пересчитать бутылки». Джардин Петит. Слышен плач. «Да, я взяла пиво. Прости меня. Мы просто хотели попробовать». Капрал Уилсон. «Значит, вы отправились на вокзал и там выпили пиво?» Джардин Петит. «Нет, по дороге туда, на прогулке». Капрал Уилсон. «Но бутылки бросили на путях?» Джардин Петит. «Не знаю. Видимо». Томас Петит. «Господи, Джардин, почему ты сразу не сказала?» Джардин Петит. «Прости меня. Мы попробовали пиво, но нам не понравилось. Тогда мы его выбросили, и я сказала Кори и Вайолет, что иду домой. И ушла. Клянусь!» Капрал Уилсон. «Джардин, нам понадобятся твои отпечатки пальцев. Не волнуйтесь, мистер Петит, это обычное дело. Итак, Джардин, вы пошли на вокзал, там выпили немного пива, и ты ушла. А Кора и Вайолет остались. Больше ты ничего не хочешь мне рассказать?» Джардин Петит. «Нет, больше ничего. Они хотели остаться, а я не хотела, поэтому пошла домой. Честное слово». Капрал Уилсон. «В здании вокзала или на путях вы никого не видели? Вообще кого-нибудь видели?» Джардин Петит. «Нет». Капрал Уилсон. «Как, по-твоему, кто мог преследовать Кору?» Джардин Петит. «Даже не представляю. А что с Вайолет? Все хорошо?» Капрал Уилсон. «Ну, обе твои подруги в больнице, и это все, что я могу тебе сейчас сказать. Напомни-ка, во сколько ты ушла из дома Лэндри?» Томас Петит. «Ты уже задавала этот вопрос. Может, нам пригласить адвоката?» Капрал Уилсон. «Вы, безусловно, имеете право вызвать адвоката. Вопрос в том, нужен ли он Джардин. Если считаете, что да, тогда пожалуйста. Я же со своей стороны всего лишь пытаюсь получить как можно больше сведений, чтобы помочь в расследовании. Джардин, вероятно, единственный человек, который прошлой ночью видел или слышал нечто важное. Она может и не понимать, насколько важны детали, потому-то мне и приходится задавать подобные вопросы, а иногда и не по одному разу». Томас Петит. «Я хочу помочь. И Джардин тоже». Капрал Уилсон. «Значит, вы разрешаете мне разговаривать с Джардин?» Томас Петит. «Да, конечно, конечно». Капрал Уилсон. «Итак, Джардин, во сколько вы с подружками отправились на вокзал?» Джардин Петит. «Думаю, около полуночи». Капрал Уилсон. «Ты сказала, что Кора и Вайолет злобничали. Вы подрались? Дошло до физического воздействия?» Джардин Петит. «Нет, все было совсем не так». Капрал Уилсон. «Мне сказали, что ты обижала Кору, издевалась над ней». Джардин Петит. «Вовсе нет. Кора — моя подруга». Капрал Уилсон. «Значит, не издевалась? А вот свидетели, с которыми я разговаривала, утверждают, что ты ее обзывала, постила о ней всякие гадости в соцсетях. Они лгут?» Джардин Петит. «Да ну, это просто глупости. Ну да, было дело некоторое время назад. Но теперь мы снова дружим, честное слово!» Капрал Уилсон. «Я слышала, возникли некоторые разногласия по поводу мальчика. Это правда, Джардин? Вы скоро ссорились из-за мальчика?» Джардин Петит. «Нет, он тут вообще ни при чем. Дедушка, я хочу домой, давай просто уйдем!» Томас Петит. «С меня хватит, мы можем уйти!» Капрал Уилсон. «Разумеется, но вскоре придется снова поговорить. Джардин, советую тебе в следующей беседе отвечать откровеннее. Правду мы все равно узнаем. И в твоих интересах нам помочь». Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Э. Лэндри. 11 ноября 2017 года. «Сегодня я спросила Кендалл, знает ли она, кто такой Джозеф Уизер. Сестра закатила глаза и фыркнула. «Пф, Да о нем любой слышал. Ты когда-нибудь гуляла по рельсам во время ночевки в гостях? Но тут же скривилась и демонстративно прикрыла рот рукой, будто сказала что-то неприличное. «Ой, я и забыла, ты же не ночуешь в гостях». Я возразила, что ночевки в гостях никто больше не устраивает. Но она только бросила на меня весьма выразительный взгляд. Мол, да-да, заливай дальше. А ведь я и в самом деле давным-давно не ночевала ни у кого в гостях. С тех самых пор, как уехала Элли. Да и тогда это было всего два раза, и мы просто смотрели фильмы и ели мороженое. А однажды поехали на велосипедах в парк, но на железнодорожные пути никогда не спускались. Я терпеть не могу паровозный гудок. Вопит, словно старуха во время грозы. Кроме того, когда я была в первом классе, два мальчика играли на путях в «Кто первый струсит», и один не успел спрыгнуть и попал под поезд. Иногда мне снится, что я стою на рельсах и не могу двинуться. Машинист свистит снова и снова, а я не в силах даже пальцем пошевелить. Когда мне снится этот кошмар, я в результате падаю с кровати и просыпаюсь на полу, а мама, папа и Кендалл стоят надо мной. И мне стыдно. Того мальчика, по-моему, звали Чарли, и вскоре после похорон его семья уехала. Может, и не стоило спрашивать у сестры о Джозефе Уизере и о том, зачем дети по ночам гуляют на железнодорожных путях. Но любопытство пересилило, к тому же мне не хотелось выглядеть полной дурёхой, хоть я и вовсе не такая, на следующий день, когда мы с Вайолет и Джардин начнем работать над проектом. Кендалл продолжала меня подразнивать тем, что я не знаю Джозефа Уизера. Ей будто нравилось напоминать мне об этом. Она вообще обожает тыкать меня во что-нибудь носом. Я хотела пропустить ее подколы мимо ушей и притвориться, будто мне все равно, но потом сдалась и взамен пообещала целую неделю делать за нее работу по дому. Кендалл даже позвала меня к себе в спальню. А уж это просто чудо из чудес. Сестра давно перестала меня туда пускать. Мы сидели на ее кровати, как в детстве. Сестра поведала, что Джозеф Уизер жил в Питче миллион лет назад, на Хикоре, той самой улице, где живет Вайолет. Я спросила Кендалл, в котором доме, но она велела мне заткнуться и просто слушать. В общем, он жил в доме на Хикоре-стрит с мамой, папой и двумя младшими сестрами. Джозефу Уизеру тогда было 17 лет, и он был влюблен в 15-летнюю девушку, которая жила напротив через улицу. Я спросила, а девушка его тоже любила, но мигом прикусила язык, когда Кендалл строго на меня взглянула. Сестра ответила, что да. Девушка отвечала ему взаимностью, но их родители сочли влюбленных слишком молодыми и приказали им больше не встречаться. Тут Кендалл замолчала и пошла закрывать дверь спальни. Тем временем в комнату прокралась наша кошка Скитлс, и я была уверена, что Кендалл взбесится, но она даже не заметила. Было приятно вот так болтать с сестрой. Кендалл снова села рядом, и хоть дверь была закрыта, глухим шепотом дорассказала, как ночью Джозеф и девушка улизнули, спустились по железнодорожным путям и сделали это. Должно быть, выражение лица у меня было дурацким, потому что Кендалл посмотрела на меня как на идиотку и повторила. Да, они сделали это. У них был секс. Она произносила слова раздельно и медленно, чтобы я уж точно поняла. Я огрызнулась, что знаю про секс, хотя желудок у меня сжался, когда я произнесла это слово вслух. Мне казалось, в старые времена к таким вещам относились довольно строго, но Кендалл заявила, что во все времена многие 15-летние занимаются сексом. Я внимательно на нее посмотрела. Кендалл как раз 15, и она очень хорошенькая. У нее длинные светлые волосы. Многим женщинам, по словам мамы, за такой цвет приходится выкладывать по 100 баксов в месяц в парикмахерской. Тело у Кендалл уже обретает привлекательные изгибы, а летом она покрывается золотистым загаром. Я же бледная и никогда не загораю, сколько времени не торчи на солнце. Кожа просто краснеет и облезает, а потом снова белеет. И привлекательных изгибов у меня нет, Плюс в своем классе я самая мелкая. Люди всегда считают меня младше, чем на самом деле. Интересно, а Кендалл уже делает это? Мальчишки-то нам все телефоны оборвали. Затем я подумала о Гейбе. Интересно, а занимался ли он сексом? Кендалл велела мне закрыть рот и не притворяться удивленной. Заявила, что сексом не занимается, что в нашем городе сплошь одни неудачники, и никому из них она не позволит к себе и пальцем прикоснуться. И ждет не дождется, когда свалит отсюда в колледж. Потом еще раз велела мне заткнуться и дать дорассказать историю, потому что ей еще домашку делать. И поведала, что Джозеф Уизер и девушка Люси ускользнули и занялись сексом на железнодорожных путях. Причем делали это не раз, но однажды ее отец их поймал. Дочь он утащил, а Джозефу пригрозил, что убьет его, если тот еще хоть раз приблизится к Люси. Тут я задумалась о школьном проекте и о том, как мы выступим с докладом о двух подростках, делающих это на железнодорожных путях. Почему-то мне кажется, что мистер Довер не позволит нам говорить об этом. Интересно, не поздно ли поменять тему на Джонни яблочное семечко или сонную лощину? Тут в спальню вошла подруга Кендалл Эмери и поинтересовалась, о чем мы говорим. Сестра объяснила, конечно же, попутно выставив меня полной идиоткой, а Эмери, прыгнув на кровать, воскликнула: «О, это же такая страшная история!» Эмери, когда не смотрит на меня, как на пустое место, на самом деле довольно милая. У нее длинные густые каштановые волосы, которые, по словам Кендалл, она каждый день разглаживает утюжком. Это занимает чуть ли не целый час. Кендалл стала рассказывать дальше. Однажды Джозеф и Люси собирались ночью встретиться на путях возле станции, но девушка так и не пришла. Родные увезли ее, собравшись в одночасье и не дав даже попрощаться с возлюбленным. Тут подключилась Эмери и сказала, что Джозеф был безутешен. Он не мог есть, не мог спать, не ходил в школу. Глаза у Эмери расширились, взгляд стал взволнованным, и она заговорила шелестящим, едва слышным голосом, словно у призрака. И я поняла, что наступает кульминация истории. Оказывается, Уизер начал околачиваться на железнодорожных путях, просто бродил там, дожидаясь Люси. Однажды он исчез, а его дом ночью сгорел дотла вместе с родными. Представляю, Джозеф Уизер в поисках потерянной любви бредет по рельсам, разбегающимся в разные стороны, увлекая его за собой. Очень романтично. Интересно, каково это, когда любишь с такой силой, что готов на все, лишь бы быть с любимым человеком? По словам Эмери, тогдашний шериф был уверен, что парня быстро поймают, но Джозефа так и не нашли. Сначала все думали, что он в конце концов вернется домой, но не тут-то было. А однажды ночью, несколько месяцев спустя, с церковного собрания шли домой две сестры. Ни луна, ни звезды не светили, поэтому темно было, хоть глаз выколи. Девочки ничего не видели, но они все время ходили одним и тем же маршрутом, к тому же вместе им было не страшно. Однако время шло, а сестры все не возвращались домой. Наконец, глава семейства отправился на поиски и через несколько часов обнаружил тело одной из дочерей на железнодорожных путях. Ее забили до смерти. Я собиралась спросить, что случилось с другой сестрой, но побоялась, как бы Кендалл опять не шикнула на меня. На улице темнело, и комната наполнилась тенями. Ветки большого дерева снаружи начали скрестись в окно, точно длинные пальцы. Мне хотелось включить свет, но тогда Кендалл и Эмери сочли бы меня трусихой, поэтому я взяла Скитлс на руки и принялась ее гладить. Потом прижалась лицом к шелковистой шерстке и сразу почувствовала себя лучше. Кендалл сказала, что вторую сестру так и не нашли. Она словно в воздухе растворилась. А потом добавила: через год после гибели первой девушки умерла еще одна. А потом еще и еще. И всех находили у железнодорожных путей. Одну забили до смерти, другую задушили, третью зарезали, четвертую утопили. И всех убил Джозеф Уизер. Еще сестра предрекла, что каждые несколько лет будет исчезать девушка. Тех, кто понравится Джозефу, он забирает с собой. Я даже не заметила, что затаила дыхание, пока Скитлс не принялась царапать меня по тыльной стороне кисти, потому что я ее слишком крепко стиснула. Я разжала руки, и кошка убежала под кровать. Я решилась спросить, скольких девушек Уизер убил и скольких в итоге забрал. Кендалл только пожала плечами и велела мне убираться вон из ее комнаты. Им с подругой есть чем заняться. Но Эмери попросила Кендалл быть со мной помягче. Ей самой этот Уизер в детстве постоянно являлся в кошмарах. Я же говорю, иногда Эмери очень добрая. Вот бы хоть частичка ее доброты передалась моей сестрице. Короче, вскоре я обнаружила странный чат под названием Darkest Door, посвященный городским легендам и мифам. Только и нужно, что разместить вопрос по теме, и люди со всего мира поделятся своими мыслями и рассуждениями. Довольно круто. У меня пока не хватило духу создать там новую тему. Увы, мама имеет обыкновение то и дело заглядывать мне через плечо, проверяя, что я ищу и читаю в интернете. Она прямо параноик какой-то. Зная она, что я сижу в чатах, наверняка взбесилась бы. Но на этой неделе у мамы внеклассное собрание, и она вернется домой не раньше 5. Так что немного времени у меня будет. Кроме того, Вайолет научила меня включать режим инкогнито, чтобы никто не мог узнать, какие сайты я посещала. Сегодня на уроке Гейб очень пристально на меня смотрел, я это заметила, и мистер Довер, очевидно, тоже, потому что заявил: «Гейб, может, тебе стоит поговорить с Корой после занятий, а не пялиться на нее?» Даже сам Гейб рассмеялся. И все остальные, кроме Джардин. После школы мы с Вайолет гуляли на улице, когда ей по снэпчату пришла фотка. Кто-то поймал меня с полузакрытыми глазами и дурацким выражением лица, а через весь экран было крупно написано «Сука». Я даже толком не понимаю, за что меня обозвали. Вайолет пыталась меня успокоить, говоря, что Джардин просто шутит, что она постоянно всех фотографирует и пишет поверх фото глупости. Как раз в этот момент Джардин подбежала к нам и затараторила, как ни в чем не бывало. И даже пригласила меня в гости в эти выходные. Ничего не понимаю. Все очень запутано. Бет Кроу. 16 апреля 2018 года. Понедельник. Когда я возвращаюсь в палату Вайолет, в дверях меня уже ждет сержант Грейди. Медсестра закончила собирать образцы крови, волоски и прочие мелкие улики, которые могли остаться. Дочку укрыли согревающим одеялом. Она лежит на боку, лицом к стене, свернувшись калачиком, словно мохнатая гусеница. Трубка для внутривенных вливаний тянется из-под одеяла к пакету, откуда прозрачная жидкость медленно сочится в кровоток моей дочери. Вайолет выглядит невероятно маленькой и хрупкой. «Ничего не понимаю. Подхожу я к сержанту Грейди. Джозефом Уизером вроде звали персонажа легенды, о которой девочки делали школьный проект. Почему Вайолет заявляет, что на них напал придуманный мужик?» «Юноша», — поправляет Грейди. «Джозеф Уизер — юноша. Был юношей», — поправляется он, замечая вопросительное выражение у меня на лице. «Его никто не видел уже несколько десятилетий». «Знаете, у меня нет времени обсуждать всякую ерунду. Мне нужно к дочери». «Миссис Кроу, пожалуйста», — просит сержант. «Я должен поговорить с Вайолет. Нужно выяснить, что произошло, а Кора Лэндри не в лучшей форме». Я думаю о Коре и о том, как ужасно выглядело ее лицо. Кто-то пытался убить девочку, тут не поспоришь. «Хорошо, решаю я наконец. Вы можете поговорить с дочерью, но только в моем присутствии». Грейди как будто хочет возразить, но быстро понимает, что я вряд ли передумаю, и кивает в знак согласия. «Вы можете присутствовать, но попрошу вас не вмешиваться. Некоторые вопросы будут не самыми приятными, но задать их необходимо. Как я уже говорил, уходит драгоценное время. Чем дольше мы тянем, тем труднее будет поймать это чудовище. Насколько я знаю, Вайолет — единственный свидетель, который может нам рассказать, что произошло». Мы вместе заходим в палату, и я смотрю на медсестру. «Девочка вроде как пришла в себя», — говорит она. «Попила воды и спрашивала вас». Я чувствую укол совести, что сбежала, когда дочь нуждалась во мне. «Вайолет, детка моя», — произношу я, и она ёрзает на кровати, чтобы повернуться ко мне. Глаза у дочки слипаются от усталости, но медсестра права. Похоже, она уже оправилась. «Можешь поговорить с сержантом Грейди несколько минут? У него есть к тебе пара вопросов». Вайолет кивает и отодвигается, давая мне сесть. «Ты себя хорошо чувствуешь?» — наклоняюсь я к ней. «Нигде не больно?» «Нет, я в норме», — отвечает она, но взгляд бегает из стороны в сторону, будто ища кого-то. Грейди откашливается, придвигает стул прямо к кровати и достает из кармана блокнот и ручку. «Вайолет, нам нужно задать тебе несколько вопросов о нынешнем утре. Вы с Корой Лэндри вместе ходили в заброшенное депо?» Дочь кивает, но сержант уточняет. «Вайолет, надо отвечать вслух словами, поняла?» Вайолет снова кивает, и я обнимаю ее за плечи. «Да», — произносит она, затем еще раз. «Да, мы ходили туда». «Вас было только двое?» «Нет, и Джардин. Она тоже ходила». Я с тревогой смотрю на Грейди, который с невозмутимым видом записывает слова Вайолет. «Но ведь Джардин на вокзале не было. Она тоже пострадала. Ее забрали раньше». «Ты помнишь, куда делась Джардин?» — спрашивает полицейский, и я рада, что он задал этот вопрос. «Ее ведь не было там, когда мы нашли вас скорой». Вайолет прикусывает нижнюю губу. «Не знаю. Она была с нами, а потом исчезла». «Вы с Джардин ночевали в доме Лэндри?» «Да». «Как вы добрались до вокзала?» «Пешком», — отвечает Вайолет и смущенно косится на меня. Она знает, что должна спрашивать разрешение, прежде чем куда-то пойти. Я многому научилась, пока воевала с сыном, и теперь пытаюсь с Вайолет установить твердые правила. У меня чешутся руки глянуть в телефон, чтобы узнать, не объявился ли Макс, но не хочется сейчас перебивать дочку. «А депо далеко от дома Коры? 1,5 мили или 2?» — уточняет Грейди. Вайолет пожимает плечами, и он продолжает. «Когда именно вы вышли?» «Около полуночи», — без колебаний отвечает она. «В полночь?» — встреваю я, не в силах сдержаться. «С какой стати вас понесло бродить по городу среди ночи?» Я чувствую, как Вайолет напрягается. Грейди ласково похлопывает ее по колену. «Держись, Вайолет, ты отлично справляешься. А мы с твоей мамой поговорим в холле». Он встает, я соскальзываю с кровати и следую за ним в коридор. Отойдя подальше, чтобы нас никто не слышал, сержант набрасывается на меня. «Мы же договорились. Я задаю вопросы, а вы слушаете, верно? Как я узнаю, что произошло, если вы и дальше будете перебивать?» Краснота заливает его мясистую шею, и я понимаю, что он прав. Мне лучше заткнуться. Он пытается получить любую зацепку, чтобы поймать ублюдка, а я зацикливаюсь на том, как Вайолет сбегает среди ночи. «Простите», — каюсь я. «Я буду молчать». «А знаете, что было бы еще лучше?» — вдруг говорит он. «Если бы вы позволили мне закончить беседу без вас. Дети говорят откровеннее, если рядом нет родителей». И снова он прав. «Ладно», — вздыхаю я. «Подожду здесь, но сразу же позовите меня, если она попросит, хорошо?» «Договорились», — соглашается он, возвращается в палату и закрывает дверь, прежде чем я успеваю передумать. Я пытаюсь различить хоть слово через дверной проем, но слышу только глухое бормотание. Сдаюсь и проверяю, нет ли на телефоне сообщения от Макса. Ни буковки. Посылаю СМС-ку, что его сестра в больнице, и пусть он немедленно мне позвонит. Нажав «Отправить», вижу, как по длинному коридору идут родители Коры Лэндри и спешу за ними. «Мара!» — окликаю я. Не помню, как зовут ее мужа, знаю только, что он управляет магазином сельхозтехники. Глаза у Мары покраснели и опухли от слез, а светлые волосы собраны в небрежный хвост. Как и я, она, похоже, одевалась в спешке. Обычно подтянутая и элегантная, сегодня утром она щеголяет в растянутой толстовке, заляпанных краской штанах для йоги и разношенных мокасинах. «Мара», — говорю я, и ее имя застревает у меня в горле. «Какой кошмар творится! Как дела у Коры?» Дрожащими пальцами миссис Лэндри прижимает салфетку к покрасневшему носу. «Её ударили ножом. В лицо и вот сюда». Дрожащими пальцами она указывает на точку прямо под ребрами. Лицо у нее сморщивается, и она прижимается к мужу. «Просто ужасно», — лепечу я тоже, глотая слезы. Кора смогла объяснить, что произошло. Муж Мары качает головой. «Нет, она была не в том состоянии, чтобы говорить с полицией. Но свидетельница сообщила, что незадолго до того, как нашла Кору, видела машину с тремя пассажирами». «Это мой муж, Джим», — представляет Мара, не забывая о манерах даже на грани нервного срыва. «Это Бет, мама Вайолет. Мне стыдно, что я не познакомилась с семейством Лэндри получше. Моя смена на заправке обычно заканчивается в 5, и Вайолет почти каждый день после школы торчит у них. Мне следовало быть внимательнее к этим добрым людям, благодаря которым моей дочери есть куда пойти, кроме пустого дома». Мара выуживает из сумочки еще одну салфетку. «Медсестра сказала, что Вайолет тоже здесь, но не знает, как она себя чувствует. Вашу девочку тоже ранили?» «Нет, у нее просто шок, но ей уже оказали помощь, и сейчас все в порядке. Я чувствую себя почти виноватой, что моя дочь может уже сегодня выйти из больницы». С ней прямо сейчас разговаривает полицейский, пытается собрать крохи сведений о случившемся. Я беру Мару за руку, холодную и сухую на ощупь. Просто не верится. «Чем, черт возьми, девчонки занимались на путях среди ночи?» Мара вырывает у меня руку. «Я заходила к ним, прежде чем лечь в кровать. Они спокойно спали в комнате Коры». Меня поражает ее оборонительный тон. Я вовсе не собиралась критиковать чьи-то родительские навыки, поскольку и сама понятия не имела, где моя дочь болтается рано утром, и до сих пор не представляю, куда мог запропасть мой 16-летний сын. Я хотела сказать, не верится, что здесь, в Питче, могут произойти такие ужасы. «Вряд ли идея погулять ночью пришла в голову Кори. Быть того не может. Она раньше никогда не убегала», — заявляет Джим. Голос у него сдавленный от гнева, и я вдруг понимаю, что он обвиняет Вайолет. «Она ведь новенькая в городе, и мы здесь чужаки. Кора знает, что нельзя уходить, не отпросившись у нас». Он тянет Мару за руку. «Пойдем, нам нужно подняться на операционный этаж». «Удачи», — желаю им я. «Пожалуйста, сообщите мне, если вам что-то понадобится». «Спасибо», — отвечает Мара, позволяя мужу вести себя по коридору. Я понимаю, что Лэндри беспокоится о дочери, но злюсь из-за намеков на Вайолет. Джим почти прямо сказал, что виноваты Вайолет и Джардин. Но нам же неизвестна вся история. К тому же я знаю свою дочь. Она скорее ведомая, чем ведущая. Как же хочется вернуться в палату к Вайолет и сержанту Грейди. Терпеть не могу быть не в курсе происходящего. У меня столько вопросов. Кто напал на девочек? Почему они оказались вне дома посреди ночи? Все, больше не выдержу. Я на цыпочках выбираюсь из смотровой, тихонечко открываю дверь и сажусь в уголке палаты. Помалкиваю, но хотя бы слышу, о чем они говорят. Грейди раздраженно косится на меня, но продолжает разговор с Вайолет. «Ты ведь не пострадала? Тебе никто не сделал больно, не поранил, верно?» «Нет», — шепчет Вайолет. Она сидит в центре большой кровати, подтянув колени к подбородку и скорчившись. И выглядит совсем маленькой. Длинные темные волосы скрывают лицо, но под рожей в голосе я понимаю, что девочка расстроена. «Но Кору кто-то очень сильно поранил», — мягко продолжает полицейский. «Ты можешь мне рассказать, что видела или слышала? Вообще любые детали». Вайолет упирается лбом в колени, сцепляет руки на щиколотках. Грейди ждет. Надо отдать ему должное, он очень терпелив. «Ты сказала, что вы с девочками разделились. Куда направилась ты?» «Искать Джардин. Она разозлилась и ушла», — бормочет Вайолет себе в колени. «Это меня не удивляет. Джардин вроде милая, но у нее 7 пятниц на неделе. Сейчас девочки вместе над чем-то истерически хохочут, а через минуту Джардин тяжелым шагом уже топает прочь из-за какой-то воображаемой обиды. «Почему Джардин разозлилась?» — спрашивает Грейди, опуская руки на колени и наклоняя голову, чтобы увидеть лицо Вайолет, все еще скрытое за кулисы волос. Девочка пожимает плечами, сержант ждет. «Она сказала, что мы ведем себя глупо», — наконец выдавливает Вайолет. «И почему же она так сказала?» Полицейский придвигает свой стул на несколько дюймов ближе к кровати. Вайолет поднимает голову, заправляет волосы за уши. Теперь, когда руки у нее отмыты от крови, видно, что она обкусала ногти до мяса. Мне казалось, она избавилась от этой вредной привычки. Похоже, нет. «Джардин сказала, что он не появится», — говорит Вайолет, и у меня стынет кровь в жилах. Не глядя на меня, Грейди поднимает руку в моем направлении, как бы предупреждая, я сам разберусь. «Кто он, Вайолет?» — спрашивает сержант. Она опускает голову. Грейди выжидает несколько секунд. Дочь молчит, поэтому он спрашивает дальше. «Итак, Джардин убежала. А ты что потом делала?» «Пошла ее искать, но не нашла и поэтому вернулась. Я хотела быть там, когда он придет. И он пришел. Джардин ошиблась». «Кто?» — невольно вырывается у меня. «Кто пришел?» Вайолет смотрит на меня так, словно впервые понимает, что я вернулась в палату. У Грейди потрескивает рация, он неохотно снимает ее с пояса и вслушивается в приглушенные неразборчивые слова, но мое внимание по-прежнему приковано к дочери. «Кто пришел?» — вновь спрашиваю я, когда сержант убирает рацию, но внимание Вайолет обращено на Грейди. «Вайолет, это очень важно», — говорит он. Голос потерял всю прежнюю теплоту. «Кого ты видела на вокзале?» Вайолет опускает голову. «Не знаю». «Но кого-то видела?» — уточняет Грейди, и девочка кивает. «Незнакомца? Или ты знаешь этого человека?» Она снова кивает. «Так ты его знаешь или нет?» — сержант раздражен. «Вы ее путаете», — вмешиваюсь я. «Вайолет, ты узнала того человека?» «Ты мне не поверишь», — мямлит она, покачивая головой. «Вайолет, мы просто хотим выяснить правду», — увещевает Грейди, пытаясь вернуться к прежнему мягкому тону, но Вайолет эту правду говорить явно не хочет и прячет лицо в ладонях. «Думаю, девочке нужен перерыв. Я не в силах сдержать гнев в голосе. Нельзя ли вернуться к разговору позже?» «Мне только что передали по рации. Помощник шерифа подобрал вашего сына и еще одного парня». Сержант Грейди вздыхает. «Вам придется проехать в участок. Нас там встретят». «Зачем?» — недоверчиво спрашиваю я. «У Макса хватает неприятностей, но в участок его еще не забирали». «Мне не сказали», — отвечает Грейди. «Да что ж за хрень!» — выпаливаю я. «Помощник шерифа не станет наугад без причины хватать двух подростков. Что случилось?» «Честно говоря, не знаю», — пожимает плечами сержант. Свидетельница на вокзале сообщила, что видела черную двухдверную «Хонду» примерно в то время, когда нашла Кору. А вашего сына вместе с другим мальчиком обнаружили в машине, которая соответствует описанию. Помощник привел их, чтобы они ответили на несколько вопросов. Как только доктор выпишет Вайолет, я отвезу вас обратно в город. «Должно быть, это какое-то недоразумение», — заявляю я в отчаянии, уверенная, что женщина, нашедшая Кору, попросту ошиблась. Вокзал не освещен, и вокруг слишком темно, тут любая машина покажется черной. Но для начала внесем ясность. Я не хочу, чтобы кто-то разговаривал с Вайолет или Максом без моего разрешения. Вам понятно? Сержант Грейди кивает. «Нет уж», — настаиваю я. «Будьте любезны немедленно подключиться к этому вашему радио и сказать, что ни при каких обстоятельствах никто не будет допрашивать Макса, пока я не приеду». «Понятно», — ворчит полицейский, открывая дверь смотровой. «Спускайтесь к главному входу, и мы вернемся в Питч». Полное безумие думать, будто Макс мог причинить кому-то вред. Да, у него случались небольшие неприятности, но он никогда не проявлял агрессии, кроме разве что одного случая в Нью-Мексико. Но то была лишь глупая драка на школьном дворе. Медсестра вынимает иглу капельницы из руки Вайолет, и поскольку одежду забрали в качестве улики, выдает ей хирургический костюм, брюки и блузу маленького размера, чтобы добраться домой из больницы. «Извини, обуви у меня для тебя нет», — улыбается она. «Но есть вот эти чудесные желтые носки». Вайолет в ответ тоже слабо улыбается. «Мне медсестра говорит, все документы оформлены, так что можете идти. Удачи и не стесняйтесь звонить, если возникнут вопросы». Я благодарю ее, но жду, пока она уйдет, потому что мне нужно поговорить с Вайолет наедине. «Во время своей прогулки ты Макса нигде не встречала?» — спрашиваю я дочку, пока она натягивает носки. «У вокзала, что ли?» Вайолет качает головой и будто хочет рассказать мне больше, но сдерживается. «Ну и?» — подталкиваю я. «Это важно, Вайолет. Ты видела сегодня утром возле вокзала машину?» «Не могу вспомнить», — отвечает она, пока мы выходим в коридор и направляемся к вестибюлю, где должны встретиться с сержантом. «А придется, требую я резким тоном, и дочь вздрагивает, будто я ее ударила. «От нас ждут помощи, и мы просто обязаны сделать все возможное», — продолжаю я уже мягче. «Ради Коры. Мне хочется взять Вайолет за руку, вернуться в то время, когда тепло наших прижатых друг к другу ладоней помогало многое переносить. Но дочь, конечно же, ни за что не допустит такого публичного проявления привязанности. Вместо этого она все больше отстает от меня, пока мы не оказываемся почти в противоположных концах коридора. Когда мы, наконец, подходим к дверям, сержант Грейди стоит снаружи, прислонившись к машине, и разговаривает по телефону. Увидев нас, дает отбой и открывает заднюю дверцу полицейского автомобиля. Мы забираемся внутрь, и я замечаю любопытные взгляды прохожих. «Я только что говорил по телефону с помощником шерифа. Макс знает, что вы уже едете», — сообщает Грейди, включая двигатель. «Пристегнитесь». «Где она?» — подает вдруг голос Вайолет. «Кто?» — недоумеваю я. «Кора? Она в другом отделении, врачи ею занимаются». «Джардин», — поясняет Вайолет, теребя ремень безопасности, пока я не протягиваю руку и не защелкиваю его на дочери. Ее интерес кажется мне немного странным, хотя не знаю почему. Конечно, девочке любопытно, что случилось с подругой. Может быть, дело в тоне голоса? Не то чтобы озабоченным или встревоженным. Я пытаюсь понять выражение лица Вайолет, но оно мне ничего не говорит. «Ее возили в участок на допрос, но она, наверное, уже дома», — объясняет Грейди, выруливая со стоянки перед больницей. «И что она сказала?» — произносит Вайолет, глядя в окно. Интонация такая, словно она интересуется, что сегодня на обед. Грейди зыркает на меня через зеркало заднего вида, и наши взгляды встречаются. Сержанта тоже смущает реакция Вайолет, и в глазах явственно читается просьба о помощи. «Вайолет, дорогая», — вмешиваюсь я, — «ты себя хорошо чувствуешь?» «Может, девочка до сих пор в шоке. Может, рано я ее домой забрала, нужно было оставить в палате еще на пару часов». Вайолет изучает костяшки пальцев, потом принимается выскребать из-под бороздок кожи запекшуюся кровь, невычищенную в больнице. Кровь Коры. Меня передергивает, и я тяну дочь за пальцы, а потом снова спрашиваю. «Когда ты в последний раз видела Макса? Прошлым вечером, когда они с Клинтом отвезли тебя к Коре?» «И с Ники», — добавляет она. «Ты вообще видела Макса?» От разочарования я невольно повышаю голос. «Почему нельзя ответить прямо?» «Послушай, Вайолет, у твоего брата могут быть большие неприятности. Ты видела его после того, как он тебя подбросил?» Вайолет на мгновение морщит лоб, забеспокоившись. «Нет», — лепечет она едва слышно и снова отворачивается к окну. Явно врет. Вот только понять бы в чем. Остаток пути обратно в Пич проходит молча. Мне очень хочется поговорить с дочерью на чистоту, о том, что может грозить Максу. Но совсем не хочется выкладывать лишнее перед сержантом Грейди. Я знаю, мой мальчик не может иметь никакого отношения к ужасному происшествию скорой, но вдруг его все равно арестуют. Мы ведь в городе чужаки. Макс со своим скейтбордом, длинными темными кудрями и полуулыбкой, которую люди принимают за ироническую ухмылку, выглядит опасным. Но это далеко не так. Он добрый, любящий мальчик. 9 лет назад, когда ему было 7, мы с его отцом развелись, и с тех пор Макс старался быть главой семьи и хозяином в доме. Выносил мусор, следил за тем, чтобы двери запирались на ночь. Незадолго до того, как мы сюда переехали, у него начались проблемы, а теперь, познакомившись с Клинтом и Ники, сын стал еще и скрытным. Когда мы, наконец, добираемся до города, полицейский снижает скорость и спрашивает, не хочу ли я сначала заехать домой. Я колеблюсь. Конечно, неплохо бы отвезти Вайолет к нам, вымыть в душе и переодеть в собственную одежду, но прежде всего нужно повидать Макса. Я совсем не уверена, что копы выполнят мое распоряжение не допрашивать сына без меня. Нет, поехали лучше прямо в участок, решаю я. Через несколько минут машина останавливается перед участком, и я смотрю на ноги Вайолет. На ней только желтые носки, которые дала медсестра. Не тащить же девочку в полицию в таком виде. «Может, вы хотите, чтобы я отвез Вайолет к родственникам или друзьям? Все-таки полицейский участок не место для ребенка. Я качаю головой. «У нас нет родных в городе. А лучшая подруга Вайолет — Кора. Так что тут без вариантов. Пожалуй, можно позвонить соседям». Вайолет хватает меня за запястье. «Позволь мне остаться с тобой», — просит она. «В чем дело?» — удивленно спрашиваю я. «Я думала, тебе нравится бывать у Джардин». Вайолет качает головой, плотно сжав губы. «Просто не хочу. Пожалуйста, не заставляй меня идти». «Ты выглядишь очень расстроенной, Вайолет», — отмечает сержант. «Джардин тебя обидела?» «Нет, я просто хочу остаться с мамой», — настаивает дочь. «Она явно врет, пусть и не во всем. Я точно знаю, потому что она заговорила этаким нарочито тонким детским голоском, который появляется у Вайолет, когда она понимает, что попала в беду, и старается ко мне подлизаться. А я хочу услышать подробный рассказ о том, что произошло, но упорно молчу, ибо Грейди внимательно наблюдает за нами обеими. «Я тебя не оставлю, детка». И я целую дочь в макушку, а она лихорадочно стискивает мне руку. «Спасибо», — благодарю я сержанта. «Но сегодня девочка через многое прошла, и ей лучше остаться со мной». Всего несколько дней назад, когда Джардин в последний раз была у нас в гостях, девочки, похоже, прекрасно ладили. Они заперлись в комнате Вайолет и 2 часа оттуда не вылезали, даже когда я крикнула им, что поставила в духовку печенье. Когда они, наконец, соизволили появиться, я спросила у дочери, почему не пришла Кора, ведь они трое закадычные подружки. Вайолет сказала, что Кора занята, но я заметила, какую гримасу скроила Джардин, заслышав имя девочки. Как будто откусила гнилой фрукт. Я еще хотела позже расспросить об этом Вайолет, но забыла. А теперь вот корю себя, что не расспросила. Ведь еще в детстве миллион раз видела на лицах знакомых девочек такое выражение — отвратительную ухмылку, которая появляется ровно перед тем, как тебе вонзят нож в спину. Дело номер 92-109-45. Из беседы в чате darkestdur.com. 12 ноября 2017 года. Кора Риф, 12. Нужна помощь. Я работаю над школьным проектом и пытаюсь найти больше информации о Джозефе Уизере. Он жил в Питче, штат Айова, в 40-х годах прошлого века и, говорят, убил нескольких девушек, потому что его возлюбленные запретили с ним встречаться. Не могу найти реальных доказательств. Кто-нибудь в курсе? 4 Лив Кловер. Вот так школьный проект. Нам таких не задают. Лейзи Дейзи. Никогда не слышала о Уизере. Дачмен 007. Мой дед вырос недалеко от Питчи и рассказывал нам про Джозефа Уизера. Вроде бы парень сжёг свой дом, а затем сбежал. А после этого на железнодорожных путях стали появляться мертвые девочки и пошли слухи, что за убийствами стоит Джозеф Уизер. Но, по словам деда, большинство жителей считали, что чувак покончил с собой или сбежал и не имеет никакого отношения к мертвым девочкам. Кора Риф, 12. Спасибо. Примерно так я и думала. Никаких доказательств нет, сплошные слухи. А вдобавок, местные тут уверяют, будто Уизер по-прежнему убивает девочек, хотя сейчас-то ему было бы уже под 90. 4. Лив Кловер. Кора Риф, 12. А тебе самой сколько лет? Лучше бы не выкладывала здесь информацию о том, где живешь. Бэт Кроу. 16 апреля 2018 года. Понедельник. Следуя за сержантом Грейди по пятам, мы с Вайолет поднимаемся по ступенькам крыльца в полицейский участок. Приземистое одноэтажное здание красного кирпича. На большом зеркальном окне оранжевыми буквами выведено «Отделение полиции города Питча». За двойными дверями перед деревянной скамейкой висит телефон-автомат. «Присядьте-ка на минутку», — Грейди указывает на деревянную скамью, заваленную газетами и журналами. «Я проверю детей и вернусь за вами, а потом поговорим». Мы садимся на деревянную скамейку и ждем. Я размышляю, не позвонить ли адвокату прямо сейчас, просто на всякий случай. Но я не знаю ни одного адвоката и уж точно не могу его себе позволить. «Мам, а что, по их мнению, натворил Макс?» — спрашивает Вайолет. «Да ничего такого. Просто недоразумение». Успокаиваю я ее. Мы все исправим и поедем домой. Тут открываются двери и входит женщина с маленькой девочкой, в которой я узнаю младшую сестру Ники. На женщине платье цвета яичного желтка, форма официантки из круглосуточного кафе, расположенного на шоссе к югу от города. Волосы с проседи собраны в тугой пучок, а толстый слой тонального крема и помады не в силах скрыть усталость на лице. «Вы мама Макса», — произносит женщина. Ее сильно накрашенные глаза останавливаются на мне. Она говорит без малейшего дружелюбия, почти обвиняя, и я понимаю, что разговор вряд ли заладится. «Да, меня зовут Бет Кроу», — представляюсь я, и мы с Вайолет поднимаемся со скамейки. Я стараюсь, чтобы в голосе не проскользнули оборонительные интонации. «А вы?» «Лорена Добрич, мать Ники. В какие неприятности ваш сын втянул Ники на этот раз?» — спрашивает она. Маленькая девочка отодвигается от матери, словно уходя с линии перекрестного огня. «Погодите», — говорю я. «Давайте просто подождем и послушаем, что нам скажут». Сотрудник только что отправился за Максом. «Я и так знаю, что нам скажут. Ваш сын и тот другой парень, Клинт, втянули мою дочь в неприятности». Лорена перегибается через стойку и кричит. «Есть здесь хоть кто-нибудь? Сейчас же приведите мою дочь!» «Мам, а мам?» — неуверенно подает голос Вайолет. «Все в порядке», — успокаиваю я и протягиваю свой телефон. «Сядь и поиграй пока. И не волнуйся». Вайолет неохотно возвращается к скамейке, садится и принимается стучать по экрану телефона. Сестричка Ники устремляется к ней. «А где твои туфли?» — слышу я вопрос, когда малышка подсаживается к Вайолет. «Эй, вы там! Есть кто живой?» — еще громче кричит Лорена. «Где моя дочь?» — потом поворачивается ко мне. «Некогда мне здесь рассиживаться! Мне на работу пора!» В комнату входит женщина в полицейской форме с вышитым на переднем кармашке именем — капрал Бри Уилсон. Рыжие волосы заплетены в длинную косу, которая змеится между лопатками. «Мы подойдем к вам через минуту», — обещает сотрудница. «Пожалуйста, проявите терпение». «Где моя дочь?» — снова с запальчивостью спрашивает Лорена, не оставляя позиции перед стойкой. «Я хочу видеть ее прямо сейчас!» «Присаживайтесь, прошу», — с напускным терпением произносит женщина-капрал. Прямо сейчас мы расследуем покушение на убийство. Я позову вас, когда мы будем готовы». Ее слова врезаются в меня словно кулак. «Покушение на убийство». «Мне тоже надо увидеть сына», — вскидываюсь я. «Он ведь не арестован?» Вайолет рядом дергает меня за рукав. «Минутку, Ви», — прошу я и снова обращаюсь к полицейской. «Я хочу видеть сына. Прямо сейчас». Мужество в моем голосе куда больше, чем в душе. Сердце бешено колотится. Мысленно вижу, как Макс в наручниках сидит в здешней камере и с трудом удерживаюсь, чтобы не перелезть через барьер и не кинуться искать мальчика. «Успокойтесь», — произносит сотрудница с подчеркнутым спокойствием, от которого мне хочется дернуть ее за косу. «Он не арестован, и никто его не допрашивал. Во всяком случае, пока Макс еще ни с кем не беседовал». Она исчезает за другой дверью, а Вайолет снова тянет меня за руку. «Да подожди же ты!» — рявкаю я, и тут вновь появляется Грейди. «Прошу вас, дамы!» — и он придерживает для нас дверь. «Последняя комната справа». Я опрометью мчусь по коридору, Вайолет за мной по пятам. Мы резко тормозим перед открытой дверью допросной. Макс, Ники и Клинт сутулились на стульях, расставленных вокруг длинного, покрытого глубокими царапинами деревянного стола, занимающего большую часть маленькой каморки. «Макс, ты в порядке?» Стараюсь, чтобы голос не дрожал. «Да», — отвечает он. Мальчик выглядит усталым, сбитым с толку и немного напуганным, но не более того. И кудри уже не такие упругие. Верный признак того, что он ерошил волосы пальцами. Нервная привычка еще с детства. Лорена, подоспев сзади, набрасывается на Ники. «Где, черт возьми, ты болталась всю ночь? Знаешь ведь, что мне нужно на работу, и я не могу оставить твою сестру одну!» Глаза Ники, без того опухшие и красные, наполняются новыми слезами, но она молчит. Я вижу, как Макс украдкой тянет руку и сцепляется мизинцами с Ники. «Моя дочь свободна?» — вздергивает подбородок Лорена. «Мы хотели бы задать каждому из молодых людей несколько вопросов о нынешнем утре», — сообщает Грейди. «Но для этого нам нужно ваше разрешение». «Нет», — обрывает его Лорена. «Мы уходим. Ники, пошли!» Таня уверенно смотрит на полицейского, который кивает. «Она может идти, но было бы замечательно договориться о времени беседы». «Она выпивала? Употребляла наркотики?» — резко спрашивает Лорена. «Нет». «Ребята превышали скорость? Нарушили какие-либо законы?» «Нет, никоим образом». Вынужден признать сержант. «Тогда мы уходим. Не о чем тут говорить». Лорена хватает дочь за руку, рывком поднимает ее со стула и тащит к дверям. «Мисти!» — командует она младшей девочке. «Пойдем». По дороге к выходу Ники вырывается из схватки матери и выбегает из допросной. «Может, объясните мне, что происходит?» Спрашиваю я, как только дверь за Лореной и девочками захлопывается, словно отсекая изрядную часть воздуха. Комнатка внезапно становится еще меньше, стены как будто смыкаются, вызывая удушающую клаустрофобию. «Машина, которую свидетельница видела сегодня утром у заброшенного вокзала, совпадает по описанию с той, где находились Макс и его друзья. Помощник шерифа заметил ее на шоссе и остановил. Клинт стал огрызаться, и в результате помощник привез всех троих в участок». Тут Макс впервые открывает рот. «Мама, что творится? Что случилось на вокзале?» Он бросает взгляд на сестру, которая внимательно наблюдает за происходящим. «Почему Ви так одета?» «Ему никто не рассказал?» — удивленно спрашиваю я. «Нет», — отвечает Грейди. «Мы ведь расследуем преступление. И сначала хотели выяснить, известно ли что-нибудь ребятам». «Прошлой ночью на путях кто-то напал на Вайолет и Кору Лендри. Объясняю я сыну, и на лице у него сначала отражается потрясение, а затем гнев». «Кто?» — вскрикивает он, уставившись на Вайолет, которая затравленно блуждает взглядом по сторонам. «По словам свидетеля, это могли быть вы и ваши друзья», — поясняет Грейди. Макс открывает рот, чтобы возразить, но я вскакиваю и приказываю. «Не говори ни слова». Потом поворачиваюсь к сержанту Грейди. «Послушайте, я же вполне четко объяснила, что никто не станет допрашивать сына без моего разрешения». Полицейский поднимает руку, призывая меня замолчать, и сообщает ребятам. «Подруга Вайолет в плохом состоянии. Ее ударили по голове с такой силой, что череп треснул». «К хренам!» — цедит сквозь зубы Клинт, вставая и протискиваясь за моим стулом к двери. «На меня вы это не повесите. Я сваливаю». Сержант продолжает, словно не слыша его. «Девочки раздробили челюсть и выбили почти все зубы. Один из наших ребят сейчас ищет их там на путях». Клинт замирает в дверях, злобное выражение пропадает, а Макс выглядит так, будто его вот-вот вырвет. Хотя Грейди говорит тихим, размеренным голосом, шея у него побагровела от гнева. «Кора сейчас в больнице на отделении пластической хирургии, и врач пытается снова собрать ей лицо. Поэтому если вы можете сказать, где были между полуночью и часом ночи, то я спокойно вычеркну вас из своего списка и сосредоточусь на поисках виновного». Мальчики обмениваются быстрыми взглядами. «О боже, у них нет алиби на прошлую ночь. Никто не сможет подтвердить их слова». «Тебе нечего сказать?» Грейди повышает голос. «Мам», сын смотрит на меня в поисках помощи. «Просто скажи, где ты был», настаиваю я. «И говори правду. Это важно». «Да мы катались по округе», мямлит Клинт. Вся его бравада улетучилась. «Возле станции?» «Нет», — произносит Клинт. «Да», — одновременно говорит Макс. «И кто из вас врет?» — возмущается Грейди, глядя на Макса. «Либо да, вы были на вокзале, где напали на 12-летнюю девочку, либо нет, вы там не были». «Так он и пытается вам сказать», — я тоже повышаю голос. «Не сбивайте ребенка с толку». «Перестаньте», — Вайолет вдруг закрывает лицо руками. «Пожалуйста, прекратите. Это были не они». Я тянусь через стол и мягко отвожу ее пальцы от лица. «Что ты сказала?» «Это были не они. Они тут ни при чем», — шепчет она. Грейди делает шаг к нам, и на этот раз уже я поднимаю руку, чтобы остановить его. «Вайолет, ты знаешь, кто напал на Кору?» — спрашиваю я, по-прежнему держа дочки на руки в своих. Она кивает, и горячие слезы капают мне на пальцы. «Кто? Кто это был?» Девочка молчит. Единственный звук в допросной — ее тихий плач. Даже Клинт выглядит смущенным. «Пожалуйста, Вайолет», — уговариваю я, опустив голову, чтобы видеть ее лицо, но она не в силах взглянуть на меня. «Детка, это важно. Если ты в состоянии помочь Коре, то должна постараться». Я поднимаю ей голову за подбородок и пальцами вытираю слезы. «Ви, девочка моя, все хорошо. Мама никому не даст тебя в обиду». «Я же говорила, это был Джозеф Уизер», — шепчет она. «Милая, но ты ведь понимаешь, что он не настоящий?» Спрашиваю я, сама гадаю, назвался ли этим именем какой-нибудь извращенец или Вайолет просто не в себе. Клинт смеется, и я стреляю в него яростным взглядом, от которого он тут же затыкается. «Почему ты думаешь, что это именно Джозеф Уизер?» Грейди не спускает глаз с Вайолет. «Может, кто-то только притворился Джозефом Уизером?» Вайолет качает головой. «Нет, это был он. Он пришел, как и обещал». Сержант скребет в затылке. «Обещал?» — вскидываюсь я. «Ты говорила с ним? Кто он?» Я смотрю на сына, тот пожимает плечами. Клинт снова смеется, и теперь уже Макс рычит. «Заткнись, придурок!» «Нет, он существует!» Вайолет грызет ноготь на большом пальце. «Кора показывала мне сообщение от него». «Вайолет», — говорит Грейди, но та упорно прячет взгляд. «Вайолет, это важно», — настаивает полицейский. «Посмотри на меня». Дочка неохотно подчиняется, и в глазах ее мелькает выражение, которое я все чаще замечаю у нее в последнее время — непокорство. «Кто-то мог представиться вам Джозефом Уизером, не будучи им». Глаза Вайолет наполняются слезами, и она вытирает их сердитым видом. «Итак, ты видела, как кто-то напал на Кору? Не опишешь, как он выглядел?» Вайолет опять зажимает уши руками и трясет головой. «Он существует», — твердит она шепотом. «Да это ж страшилка!» — Клинт опять хохочет. «Чудище под кроватью! Он забирался к тебе под кровать, Вайолет?» — ехидничает он. С Макса довольна. Он мгновенно вскакивает со стула и толкает Клинта, прижимая его к ближайшей стене. «Я же велел тебе заткнуться!» — шепит он. Два пацана нос к носу, но Клинт килограммов на 20 тяжелее. Так что на стороне моего сына только неожиданность и гнев. «Господи, Макс!» — поднимает руки Клинт. «Да не заводись ты! Я ведь просто шучу!» Судя по виду, Макса так и подмывает хорошим тумаком стереть с лица приятеля мерзкую ухмылку, и в глубине души я жажду, чтобы он это сделал. «Все видели! Он напал на меня!» — тут же заявляет Клинт, отталкивая товарища. «Ты ведешь себя как придурок», — парирует Грейди. «Нравится дразнить малолетних девочек? Иди отсюда, сядь у входа и жди, пока мать за тобой заедет. Но если сбежишь до того, как я с ней поговорю, жди ареста». «Ушлёпок», — бормочет себе под нос Клинт, направляясь к двери. «Дурище, уродка», — бросает он Вайолет на ходу. «Сам ты урод, а он существует!» — кричит ему вслед моя дочь, брыжа слюной, и пытается пнуть парня, но промахивается. «Вайолет!» — возмущаюсь я. Клинт останавливается и прищуривается, глядя на нее фальшиво ласковыми глазами, и снова гаденько усмехается. «Так ты, деточка, пошла его искать? И действительно думала, что он заберет тебя с собой? Ну тогда ты полная идиотка!» Вайолет резко вскакивает со стула и бросается на Клинта. К счастью, сержант Грейди успевает ее перехватить. «Выметайся, Клинт! Немедленно!» Командует он, и подросток уходит, почем зря сыпля ругательствами. Макс смотрит на сестру так, словно та сошла с ума. В комнату входит Уилсон с наручниками в руках, отчего у Вайолет снова начинается истерика. «Вы ее еще больше расстраиваете!» — кричу я. «Я сам разберусь, Уилсон!» — машет рукой Грейди. Капрал колеблется. «Я серьезно, убери наручники и можешь идти. У меня все под контролем». Уилсон, похоже, хотела бы возразить, но Грейди постарше ее и по возрасту, и по званию. Неохотно она вновь прицепляет наручники к поясу. «По-моему, здесь 10:96», — говорит она, глядя на Вайолет. «Что это значит?» — спрашиваю я, заранее не предполагая ничего хорошего. «А, неважно», — машет рукой сержант Грейди и командует Уилсон. «Подожди снаружи». Капрал, покачав головой, выходит из комнаты и встает в коридоре так, чтобы видеть происходящее внутри. Грейди мягко придерживает Вайолет одной рукой, а другой толкает створку двери. Меня обвивает ветерок легкого удовлетворения, когда та захлопывается прямо перед носом капрала Уилсон. «Хорошо, Вайолет», — говорит Грейди. «Успокойся, девочка. Я тебя понимаю. Был человек, заявивший, что он Джозеф Уизер. Я тебе верю. И знаю, что ты боишься». Вайолет снова пытается отстраниться от полицейского, но понимает, что сопротивляться бесполезно, и постепенно успокаивается. Ее истерика стихает, дыхание замедляется, и вот она уже обмякает в руках сержанта. Как только он ослабляет хватку, я притягиваю дочь к себе и успокаиваю. Все в порядке. Сержант уже Грейди, говорю. «Я знаю, вам нужно поговорить с ней, но вы же видите, как она расстроена. Никакой помощи от нее сейчас не будет. Пожалуйста, отпустите нас домой. Девочка отдохнет, а потом вы поговорите с ней, обещаю». «Пожалуйста», — дрожащим голосом умоляю я. «Ладно», — наконец смиряется Грейди. Я знаю, отпуская нас домой, он наступает себе на горло. Ему действительно нужно получить от Вайолет всю возможную информацию. Ведь только она и Кора знают, что на самом деле произошло на железнодорожных путях. И Вайолет — единственная, кто может более или менее связно рассказать ему хоть что-то. «Заберите Вайолет домой, пусть поспит. Но поговорить с ней мне нужно в ближайшее время. Лучше всего сегодня вечером. Самое позднее — завтра утром. Понятно?» Киваю и глажу Вайолет по волосам, а она беззвучно рыдает у меня на груди. «Я отвезу вас». Вот уж чего мне хочется меньше всего, так это возвращаться домой в полицейской машине. Но моя осталась у дома, так что другого варианта у нас нет. «Спасибо», — говорю я. Грейди открывает дверь допросной, и мы медленно выходим. Уилсон ушла от двери и вернулась к стойке. «Я отвезу миссис Кроу и детей домой. Вернусь минут через 20», — сообщает сержант, и Уилсон небрежно машет рукой, давая понять, что уяснила, но не отрывает глаз от стопки бумаг перед собой. На улице Грейди поворачивается к Максу. «Держись подальше от этого парня Фелпса. Понял? От него одни неприятности». «Да легко», — соглашается Макс. «Надеюсь, предупреждение полицейского сработает. Я уже несколько месяцев пытаюсь втолковать сыну то же самое. Может, отвратительное поведение Клинта в допросной и гнусные насмешки над Вайолет наконец раскрыли Максу глаза на истинную сущность приятеля. Мне Грейди говорит: «Послушайте, я помню, что мы имеем дело с детьми и пытаюсь быть чутким к состоянию Вайолет, но я провожу расследование. Вы это понимаете, не так ли?» «Пытаюсь. Я стараюсь не выдать голосом раздражения, которое испытываю. Но главное для меня — мои дети и их здоровье». Грейди открывает заднюю дверь полицейской машины, и Вайолет с Максом забираются внутрь. Я уже собираюсь последовать за ними, но он останавливает меня, беря за плечо. «Согласен. А для меня главное — Кора Лендри и безопасность каждого жителя города. Мне придется задавать трудные вопросы, и чем раньше я смогу это сделать, тем быстрее мы поймаем того парня», — говорит он. «Но я не могу задавать эти вопросы Вайолет, если у меня нет вашего разрешения и поддержки». Я киваю. Понятно, что он просто делает свою работу. Однако результат пока не впечатляет. Может, от того, что отделение полиции у них невелико, и насильственных преступлений происходит не так много. «Я поговорю с Вайолет», — обещаю устало. «Я знаю, что она тоже хочет помочь Коре. Ей просто нужно немного отдохнуть». «Спасибо», — кивает Грейди, и я, наконец, усаживаюсь в машину. Дети вжались в сиденье, опустив головы. Вайолет старается скрыть слезы, а Макс пытается стать невидимым для любого проходящего мимо человека, который может его знать. Я закрываю глаза и поднимаю лицо к мягкому теплу здешнего слабого солнца, настолько непохожего на безжалостное, всегда палящее светило Нью-Мексико, и впервые с тех пор, как наша машина сломалась на въезде в Пич, сожалею, что оказалась в этом городишке.